Поэтому я не знаю, когда я соберу состав, но для начала мне надо петь и сидя, и стоя более четко, чтобы у меня работала диафрагма, и чтобы я мог петь одну песню.